Мне стало ясно, почему с самой первой строчки твоего письма, которое мне показала Сьюзен, во мне словно что-то проснулось. Что-то такое, что до этого спало очень долго. Эта душа моя проснулась, узнав тебя. Я понял, что ты — половина меня самого. Очень странное осознание, неожиданное, нелепое. Ни с кем даже поделиться нельзя. Засмеют. Невероятная фантастическая история. Такая красивая сказка с плохим концом. Ты как из другого мира, из другого царства. И нас реально разделяли волшебный водопад и тяжелая корона одного дурака-короля. Когда в твою жизнь приходит человек, несущий свет, делающий тебя счастливым, не каждый из нас готов принять и этого человека, и эту любовь. Нарушение привычных границ, обязательств, страх вызвать непонимание, осуждение, смех. Мы рабы условностей. У каждого джина своя лампа. И я был таким же рабом, думая, что управляю империей и потому всесилен. Ненадолго воцарилось молчание. Я молчала. Мне нужно было время, чтобы осмыслить и принять все им сказанное. Я была поражена, что и для него этот путь вовсе не был легким. Я почему-то наивно полагала, что мне одной досталось. Но я ошиблась. А он продолжал. Почему у меня заняло так много времени, чтобы увидеть, понять и осознать, кем и чем ты была для меня, я не знаю, любимая. Но осознание пришло. И с ним пришло и мое наказание. Наказание разлукой с той, кто была половиной меня самого. И снова молчание. Я подняла голову с его груди и заглянула ему в глаза. И утонула в них. Как в космосе. Как в вечности. Как долго мы оба существовали в этой вселенной. Сколько жизней мы прожили, сколько испытаний прошли. А сколько их еще предстоит пройти? Кто мы? Он и я в этой вечности. И какова сила нашей любви? Зачем в каждой жизни мы готовим себе испытания и проходим их? Мне так много всего хотелось сказать ему. Так много, что я не находила слов и сказала лишь те вечные и древние слова, которые я уже говорила ему тысячи раз. «Я люблю тебя». Его губ коснулась легкая улыбка, которая была и счастливой, и печальной. «Я хочу, чтобы ты знала, Лала», — сказал он, обнимая меня так крепко, словно боялся, что я сейчас вырвусь и убегу. «Ты должна знать. Я никогда не играл в любовь к тебе. Никогда. Я думал, что играю. Но на самом деле я обманывал сам себя. Я любил тебя». Любил с самой первой строчки твоего самого первого письма. И с каждым следующим словом, написанным тобой, я любил тебя все сильнее и сильнее. Точнее, я вспоминал любовь к тебе и тебя саму. Ведь это не первая и даже не сотая жизнь, где мы любим друг друга, Лала. Но я не знал этого, не понимал, не осознавал. Может, виной тому была моя безумная жизнь и слишком много лет управления королевством. Может, среди десятков носимых мною масок я потерял настоящего себя. А может, играя сотни раз любовь на экране, я никогда и не знал, что такое настоящая любовь, поэтому и не мог сразу ее узнать. Но почему же ты не пришел? Почему не позвонил, не позвал? Фархан! «Зачем ты продолжал мучить и себя, и меня?» Он тяжело вздохнул. «Для меня тогда прийти — это проиграть, это унизиться, это попросить прощения, это признать вину. Зачем? Тогда я думал, что вернешься все равно. Потом решил, что навсегда потерял тебя, и почти смирился с этим. Но я читал все, что ты пишешь, и смотрел все, что ты снимаешь». Я хотел вспомнить, я хотел понять. Я продолжал чувствовать тебя и в мыслях разговаривать с тобой. Распад моего брака и уход Синтии никак не затронул моего сердца. С некоторых пор все, что происходило в моей жизни, казалось мне игрой, спектаклем, сценой из фильма. Привычные мне события и люди казались мне актерами и декорациями. за исключением самых близких. Настоящими для меня были лишь мои дети, отец, сестра, моя верная Сьюзен и огонь моей души, ты, Лала. Думаю, Сьюзен, чтобы победить мое упрямство, и решила сама соединить нас с тобой таким вот романтическим образом. Мне только интересно, помог ли ей кто-то, или она все это сама провернула? Как ей удалось заманить тебя сюда? Что она тебе сказала? Она встречалась с тобой? Всего один раз. Я на миг замолчала, но я не хотела ни врать ему, ни что-то от него скрывать. Сан-Франциско. Его тело напряглось. Что она сказала тебе? Она сказала мне, что верит в пламенных близнецов и верит в наши прошлые жизни и вечную любовь. Ничего особенного. Очень добрая и вежливая встреча. И на прощание она меня обняла. Откровенно говоря, Сьюзен была той спасительной соломинкой, за которую я тогда ухватилась. Ее слова и участие не дали мне сломаться. Дали мне силы встать и идти дальше. Она чудесная, Фархан, и она очень предана тебе и очень любит тебя. Нет, я не стала пересказывать ему весь наш разговор в ту ночь. В этом не было необходимости. Да я и не хотела. На его лице читалось потрясение, смешанное с восхищением. «Ах, Сьюзен», — сказал он, наконец, качая головой. А ведь она ничего не сказала мне. Я, конечно, знал, что ты и ее задела за самое сердце. Да и всех, кто знал о тебе. Но я и вообразить не мог, насколько глубоко. О, Лала моя! Но скажи, как она сюда-то тебя заманила? Сказала, что тут будет девичник, типа шабаша ведьм, ответила я со смехом. Будет также Изабелла Салливан... А я читала ее книги и бесконечно восхищаюсь ею. Сьюзен сказала, что они подруги, и Изабелла хочет познакомиться со мной. Представляешь себе? Я, конечно же, не могла отказаться. Да и гор я никогда не видела. Но когда я прилетела, она позвонила и сказала, что дела ее задерживают, и она прилетит только завтра утром. Вот как. Мне она сказала, что коттедж будет пустой. Но, мол, Стивен, ее помощник, все тут приготовит для моего приезда. Когда Стивен привез меня сюда, и я увидел горящий в доме свет, меня это нисколько не удивило. Стив отдал мне ключи, пожелал приятного отдыха и тут же уехал. Я только не мог понять, почему всю дорогу из аэропорта сюда я чувствовал себя так, словно меня заперли в огромной печи и решили подать к рождественскому столу вместо индейки. Мне виделось твое лицо, я чувствовал твой запах, я слышал твой голос. Я решил, что попросту сошел с ума. Теперь-то я понимаю, почему. Ведь ты была совсем рядом, и с каждой минутой становилась все ближе и ближе. А потом я вошел и... Небо! Да разве можно это описать словами? Я столько раз представлял себе, что ты рядом. Что вот так могу подойти и коснуться тебя. Но я сам прекрасно отдавал себе отчет, что на то, чтобы решиться сделать мои мечты реальностью, у меня не хватит духу. И вот теперь ты стоишь передо мной, смотришь на меня своими невозможными глазами. На долю секунды я даже подумал, что сошел с ума. А потом... Лала, это было подобно именно тому, что ты говорила. Словно из темной промозглой пещеры я вышел на яркий солнечный свет. Ты стояла в нескольких шагах от меня, и никакая сила больше не могла вернуть меня назад в ту самую пещеру. Ты светилась неземным светом, или же мне так казалось? Сначала этот свет был в тебе и словно был тобой. Но миг спустя он был и во мне, и стал мной. Часть меня словно могла бы наблюдать за тем, что со мной происходило со стороны. От тебя, словно от солнца, шли лучи, но они же шли и от меня. А соприкасаясь, твои и мои лучи соединялись и переплетались. Еще, только не смейся, еще было такое ощущение, что звучала какая-то музыка. Но я даже не знаю, можно ли это назвать музыкой, потому что таких звуков нет у нас на Земле. Когда я впервые коснулся тебя, глядя в твои глаза, тень, имеющая мои же собственные очертания, вдруг отступила в сторону от меня и растворилась в сиянии, окружающем нас. Я услышал слова. То есть не услышал, а они как будто появились сами собой, даже не у меня в голове, а в моей душе. Ибо что единым было создано, единым станет вновь. Я села, удивленно глядя на него. «Ты слышал эти слова?» «Да не слышал, а... я не знаю, Лала. Они как будто появились во мне ниоткуда. Я не знаю, как это описать». «А что?» И он замолчал на миг, глядя мне в глаза, и вдруг сам все понял. «Ты тоже их слышала?» «Да, я тоже, слово в слово. О, Фархан!» И тут, видимо, моя стальная и одновременно беззащитная душа не выдержала всего, свалившегося на меня, и я просто разрыдалась. «Любимая, что ты... это от счастья!» — ответила я, заикаясь, плача и смеясь, пока он обнимал меня и гладил по голове, словно маленькую девочку. «От счастья можешь плакать. Это я тебе могу позволить. Но только от счастья, хорошо?» «Угу», — пробормотала я, уткнувшись в его грудь. «А что будет дальше, любовь моя?» — спросила я, поднимая к нему заплаканные и счастливые глаза. «Дальше?» — ответил он, откидывая прядь волос с моего лба. «Дальше будут две вещи. Сначала я буду любить тебя тут, в этом доме. До тех пор, пока не умру, либо от наслаждения, либо от изнеможения, либо от счастья, либо от всего этого вместе взятого. А потом? Но потом мы будем вдвоем менять этот мир. Мы будем пытаться делать его добрым и прекрасным, и справедливым, как ты и хотела. И дарить людям счастье. Такое, как у нас. И ты станешь моей женой». «Женой?» Кажется, мое лицо помрачнело. Я хотела быть с ним рядом, но вовсе не хотела быть его женой. И жизнь под микроскопом на виду у всего мира меня никак не прельщала, а скорее пугала. Я всю свою жизнь прожила как самая обычная женщина. Я не строила далеко идущих планов. Мои дети, моя мама, домик, океан, звезды, одиночество и любовь к нему. Вечная и немеркнущая, как огонь моей души. Я никогда даже и не мечтала о том, чтобы услышать эти слова. Мне это даже в голову не приходило. И теперь, когда он произнес их, я просто испугалась. Я хотела быть с ним, быть его солнцем и луной, вдохновением и тихой радостью, покоем и мягко струящимся светом. Но женой? Нет, я этого не хотела. Хотя, может, мне было страшно? А скорее всего, я просто никогда не рассматривала этот вариант ввиду полной его бесперспективности и нелепости. Я попыталась обратить все это в шутку. «А зачем женой?» — сказала я с бодрой, как мне казалось, улыбкой. «Фархан, я вовсе не...» «Что такое?» — его брови нахмурились. Он повернул мое лицо к себе, пристально начал всматриваться в мои глаза. «Ты не хочешь быть моей женой?» Его лицо было настолько потрясенным, что я невольно рассмеялась. Из удивленного оно тут же стало чуть ли не обиженным, как у трехлетнего мальчишки, у которого забрали машинку. «Что смешного, Лала?» «Ничего, прости меня, любимый, но можно я не буду твоей женой?» Я сдерживалась изо всех сил, чтобы не обидеть его опять своим смехом. Он растерялся и никак не мог поверить и понять, что такое вообще может быть. Как это я не хочу быть его женой? «Лала», — сказал он, — «ты ведь любишь меня? Мы с тобой две половинки одной души. Или я схожу с ума, и все это моя фантазия?» «Люблю. Люблю больше жизни». «Тогда объясни мне, будь добра, почему ты не хочешь быть моей женой?» «Понимаешь, любимый, я не верю в силу земного брака, А все эти бумаги и официальные церемонии даже вызывают во мне страх. Словно какие-то долговые расписки, которые не предполагают счастья, а заставляют людей подчиняться заведенному до них уставу. Они не спасают от разлуки и одиночества. Я была замужем. Ты был женат. Зачем нам все это? Я же с тобой. Ты со мной. Мы вместе. Мы же с тобой всегда вместе, да? Во все времена, любимый. А остальное? Это же не важно, Фархан. И вдруг его лицо резко переменилось. На нем засияла улыбка подростка, который только что получил свой первый поцелуй от самой красивой девочки в классе. «Лала», — сказал он чуть ли не официально. «Я верю, что секс должен быть только между людьми, состоящими в официальном браке». Тут уж я онемела от возмущения и едва сдержалась, чтобы не расхохотаться, не в силах слушать эту вопиющую ложь. «Из каких это пор?» — спросила я, с трудом скрывая сарказм за улыбкой. «С вот этих самых пор, Лала», — ответил он, ничуть не смущаясь. «Сила твоей любви сделала из меня идеального мужчину, практически ангела, который решил отныне и впредь поступать всегда правильно, ну или, по крайней мере, попытаться это делать. Поэтому, любимая», — продолжал он, нежно, еле касаясь, проводя кончиками пальцев по моей щеке и губам, «прости, но если ты не будешь моей женой, я не смогу заниматься с тобой любовью». «То есть?» — ответила я, попытаясь говорить спокойно, потому что от его касаний мне хотелось лишь закрыть глаза и утонуть в своих ощущениях. «Несколько минут тому назад ты принял высокоморальное решение никогда не заниматься любовью с женщиной, не будучи с ней в официальном браке? Так? Тогда перестань меня касаться, отворачивайся к стеночке и спи, как положено хорошему мальчику». «Не могу». «Почему?» «Я должен попытаться использовать доступные мне средства для того, чтобы убедить тебя дать мне положительный ответ. Я намерен использовать себе во благо мою власть над тобой и реакцию твоего тела на мои прикосновения. Я буду делать это до тех пор, пока ты не скажешь, что будешь моей женой». «Какая непомерная самонадеянность! Просто немыслимо!» — ответила я, качая головой и стараясь сдерживать смех и не реагировать на его ласки, его нежность и его близость. «Боги! Как же можно было его не любить и не хотеть кричать ему 100 раз? Да, да, да, я буду твоей женой! Я буду твоей сестрой, братом, ангелом небесным, только бы быть рядом с тобой!» Но меня сейчас пугало даже само слово «жена», а уж тем более пугал брак с человеком, который известен всему миру, чья личная жизнь всегда была под прицелами взглядов и камер. Брак — такое непрочное земное слово, такой эфемерный и краткосрочный земной союз. Для чего мне это слово? Оно ничего не изменит в моих чувствах к нему. Не станут ли брачные узы той цепью, которая станет нас тяготить и которую одному из свободолюбивых близнецов когда-то захочется разорвать? Возможно, я опять боюсь предательства, обмана, боли. Я верю и не верю ему. Я хочу ему верить, но... Ах, всегда это пресловутое «но». Мне нужно было каким-то образом объяснить ему это. Объяснить так, чтобы он понял, чтобы не обидеть его. Я не хочу быть его женой вовсе не из-за него самого. Я не хочу этого, потому что я не уверена, что готова быть женой великого Фархана Али. И я не верю в прочность этого союза. Союза со звездой Голливуда. Фархан, я... Но он не дал мне договорить. Взяв мое лицо в свои ладони, он начал целовать меня. Эти поцелуи были совершенно другими. В них не было ни дерзкого желания, ни иссушающей страсти. Он целовал меня так, словно я была соткана из былинок одуванчика. Я и представить себе не могла, что он может быть настолько нежным, Он целовал мои губы, глаза, ресницы, волосы, щеки, вновь возвращаясь к моим губам. Он словно умолял меня быть с ним, не словами, а вот этими самыми бережными легкими прикосновениями. «Скажи «да», — прошептали его губы. «Нет, это неверный ответ, Лала», — ответил он. «Посмотри на меня». Я подчинилась и, взглянув в его глаза, почувствовала головокружение, словно только что заглянула в пропасть и едва успела отскочить от края. Он лишал меня сил и желания сопротивляться. Неужели я так же действую на него, если мы две части одной души, или это происходит потому, что он привык командовать и повелевать? «Скажи «да», — повторил он. «Фархан, я не могу», — сказала я почти шепотом. Голос мой звучал как мольба о помощи, но я уже пришла в себя и почувствовала себя увереннее. Я должна научиться общаться с Фарханом Али на равных, иначе ничего не получится. Я должна была ему объяснить. От моих слов он на миг застыл. В глазах мелькнула боль отверженного маленького мальчика. Он встал, обернулся простыней, подошел к камину и сел на стоящее напротив него кресло-качалку. Он стал молча смотреть на еле тлеющие поленья. «Мне больно. Словно получая удар в грудь от невидимого противника. У меня даже перехватывает дыхание, настолько сильно ощущение толчка. Я отражаю его боль, и к ней примешивается мое чувство вины. Я пытаюсь собраться с мыслями, чтобы найти правильные слова, но он не дал мне этого сделать. «Иди сюда», — тихо сказал он, не поворачивая головы. Я подчинилась, встала, обернулась мягким шерстяным пледом и молча подошла к нему. Он усадил меня к себе на колени, как маленького ребенка. Моя голова лежала на его плече, мои губы касались его шеи, его руки держали меня в кольце. Я вдыхала запах его кожи, и мне казалось, я могу это делать вечно. «Лала», — тихо начал он, — «что ты тысячи раз говорила мне о пламенных близнецах? Для чего мы приходим на эту землю?» «Чтобы помочь людям вспомнить, кто они, чтобы зажечь в их сердцах свет. Мы как горящие свечи, которые зажигают тысячи и тысячи других свечей, а те, в свою очередь, зажигают уже других. И таким образом света на земле становится все больше, а тьма все меньше. Люди начинают светиться, они меняют себя, начинают верить в свои силы и свой древний свет, находят или вспоминают свое истинное предназначение. Жизнь и мир вокруг таких людей начинает меняться к лучшему». «То есть, по большому счету, мы здесь для того, чтобы изменить мир, для того, чтобы сделать его хоть чуточку добрее, светлее, заставить тьму отступить, так?» «Да, звучит слишком пафосно, я знаю. Но это на самом деле так и есть». «Хорошо, я это понимаю. И знаю, что нам нужно для этого делать. Но для того, чтобы это стало возможным, ты должна кое-что понять». Он замолчал на несколько секунд, а потом продолжил. «Ты помнишь, душа моя, как начинались многие из твоих писем ко мне? Пойди и скажи им, Рам, пойди расскажи им, они послушают тебя. Помнишь?» Я молча кивнула. «Так вот, любимая, я больше не хочу это делать один. Я хочу, чтобы мы делали это вместе. Твои слова могут затрагивать струны людских сердец, не менее моих. Ты писала мне. Если бы ты позволил, если бы я могла, если бы это было возможно, я встала бы рядом с тобой плечом к плечу против всего мира или же перед всем миром, ибо мы одно. Было такое?» «Да, но...» «Ты хочешь быть со мной, Лала? Ты будешь со мной? Или ты собираешься через несколько дней вернуться в свой маленький привычный мир, а я вернусь в свой? Тогда сразу скажи мне об этом». Я тяжело вздохнула, закрыв глаза. «Быть с тобой для меня значит дышать, Фархан. Я всю свою жизнь жила не дыша. К Конечно же, я хочу быть с тобой и буду, но только... Только не в качестве моей жены, верно? Он выглядел сейчас расстроенным, не в силах понять нелогичности моих заявлений. Ты хочешь оставаться всего лишь моей любовницей, тогда как я предлагаю тебе все. Свое имя, свою руку, свою жизнь и все, что только у меня есть. Фархан, просто я... Так у нас ничего не получится, Лала. Ты можешь говорить людям об огне, пылающем в их душах, об их силе, о которой они забыли и о которой должны вспомнить. О матери-земле и о том, как мы медленно убиваем ее, об обездоленных детях. Даже не будучи моей женой, ты можешь говорить об этом. В Америке или Европе тебя, возможно, даже многие услышат, и твои слова коснутся их сердец. Но в странах Среднего Востока и Азии люди не станут слушать Лалу, любовницу Фархана Али. Понимаешь? Возможно, даже возлюбленную, но все равно всего лишь любовницу. Не жену. Там архаическое общество, Лала. Там важны семейные ценности и устоявшиеся законы. Тебя не только не станут слушать, но и воспримут в штыки. Статус женщины очень важен для этих стран, которые я люблю, для людей, которых я уважаю. А именно им более всего и нужны твои слова, твоя горящая душа и твой свет, Лала. И наша помощь. Для того, чтобы они тебя услышали, родная моя, ты должна быть моей женой. Женой, понимаешь? И тогда вместе мы будем делать то, для чего мы и пришли как близнецы и ради чего столько всего пережили. И давай сейчас исключим разговоры о миссии, странах, статусах. Давай поговорим о нас с тобой. «Ну скажи мне», — продолжал он, беря меня за подбородок и всматриваясь вглубь моих глаз. «Чего ты боишься? Боишься, что снова сделаю тебе больно? Боишься моих поклонниц, журналистов, огромной толпы или того, что я буду тебе лгать?» Я опустила глаза. Откровенно говоря, я боялась всего вышеперечисленного и, возможно, и того, что им озвучено не было. Я боялась потеряться в его огромном мире со своим маленьким домашним мирком. Я боялась того, как примут меня его взрослые дети. Сама я уже давно всем сердцем любила их и считала своими. Но примут ли они меня? Примут ли решение своего отца связать жизнь с какой-то незнакомой им женщиной? Не затаят ли они обиду на него, смогут ли понять и принять? Я бы скорее умерла, чем встала между ними и его детьми, которые для него — центр мироздания, как и мои для меня. То, что мои дети приняли бы его, я не сомневалась. Вся история происходила на их глазах. Я никогда ничего не скрывала от них, но его дети... Смогу ли я завоевать, если не их любовь, то хотя бы дружбу? А его окружение — это высшее общество сильных мира сего. Что знала я о них и правилах, по которым они живут? Ничего. О да, я боялась слишком многого. Я так боялась, что страх сковал меня холодом, как в моем далеком детстве. Фархан, любимый, жизнь моя. «Будь моей женой, Лала!» Мягко, почти шепотом сказал он, не давая мне продолжить. «Я далеко не ангел, и ты знаешь об этом. И жизнь со мной, возможно, не будет, как ты однажды написала, прогулкой в весеннем парке. Но это будет настоящая жизнь, не иллюзия. Ты нужна мне, Лала. Ты одна, слышишь меня? Никаких других женщин для меня не существует, притом давно уже. Услышь меня. Поверь мне, любимая. Мне нужна только ты, а я нужен тебе. И мы вместе нужны этому сумасшедшему, ужасному и прекрасному миру. Мы нужны ему вместе, Лала. Вместе. Фархан, твои дети, сын и дочь, я не знаю, смогут ли они... Лала, я думаю, что наши дети, твои и мои, тоже пришли на эту землю не случайно и не случайно они выбрали своими родителями именно нас. Они поймут. Верь мне. Верь мне. О, как же я хотела ему верить. Я снова положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Поленья потрескивали, за окном падал снег. Фархан гладил меня по волосам, как маленькую девочку, и мне хотелось, чтобы время остановилось, и мы остались в этом заснеженном раю навечно. В маленьком уютном раю только для нас двоих. И никого больше. Но разве я смогу заточить его в этом крошечном мире, где только я и он? Имею ли я на это право? И для того ли я иду в этот безумный, длинный и долгий путь с самого детства, чтобы отказаться от пугающего меня огромного его мира? Нашего с ним мира. Ведь он был абсолютно прав. Мы будем вместе. Все равно вместе. И если для этой жизни нужны условности, пусть будут условности. И потом... Он ведь сам вспомнил, что я обещала стоять с ним рядом, плечом к плечу. Мы будем вместе пытаться менять этот мир к лучшему, жить, творить, любить, гореть самим и зажигать уставшие потухшие души. Ведь именно это и была моя давняя мечта, мечта всей моей жизни. Я не верила, что она может когда-то осуществиться. А теперь он сам просит меня об этом. Так неужели я испугалась будущего, его неопределенности и непредсказуемости? Это похоже на малодушие, словно я сама для себя ищу какие-то отговорки. Нет, я не имею права на колебания, страхи и сомнения. Нет, не имею. «Тебе нужно время, чтобы подумать?» — тихо спросил он. «Нет», — твердо ответила я. «Мне не нужно время, чтобы думать. Прости меня, жизнь моя. Прости мне мои сомнения. Ты абсолютно прав. Я просто трусиха. Я буду твоей женой, Фархан». Он взял мое лицо в свои горячие ладони, словно оградив таким образом от глупых страхов и сомнений. Как в зеркало заглянула я в его темные глаза, пытаясь отыскать ответы на все мои вопросы о будущем. Там отразилась я сама, блики от горящих поленьев и мириады звезд далеких миров. «Люблю тебя», — сказали звезды, и родились новые галактики. «Люблю тебя», — сказал огонь, и разгорелся с новой силой. «Люблю тебя», — сказал Фархан, и обнял крепко, словно боялся, что я исчезну. Мы были одним. Отгороженные от всего мира силой светлых богов и нашей любви, не подвластной более власти ни тени, ни тьмы. Одна душа, разделенная надвое, пришедшая в очередной раз на землю для того, чтобы, пройдя немыслимые испытания жизнью, стать тем, чем она была изначально. Одним целым. Ибо то, что единым было создано, в миг, когда тьма отступает и тень растворяется, единым становится вновь. Будет ли наш путь легким? Скорее нет. Но если мой любимый будет слабеть, я отдам ему свою силу, а если ослабею я, даже из пепла он сможет возродить меня снова к жизни своей любовью. Да и как может что-то сломить нас? Мы созданы из начального вечного пламени. Мы — близнецовые пламена.